огнями на проспект. Опять запеку столы, бреду пачки тонких сигарет. В руке бутылка недопитого вина, еще одна допьет до дна, и снова рядом тишина. Не появилось больше повода просить всего забыть, еще простить и постараться не звонить. Снимая туфли, выставляя на асфальт себя, ниже в глазах печаль, душа разбита, как хрусталь. Передвигаясь босиком, переплетаясь модельком по бесконечной мостовой, идет по улице домой, ночной толпы утихнет, боль себе оставит эту боль, глотая снова алкоголь под незабытую любовь. Не поднимается рука построить замок из песка ночного города, тоска и бесконечная река, перескочить за парапет, стирая грани под запреты, только дым от сигарет встречает заново рассвет. За ярко-желтыми огнями у моста дрожат уста, вода чиста, кулон на шее из креста. Последний шаг, и будет где-то пустота, хотя бы так подвеснем, как стучало сердце у виска. А в голове лишь только мамины глаза, как если пальчиком грозя, пора назад никак нельзя. Расправив крылья, словно бабочка во мгле, надумав что-то в голове, стоять осталось на земле. Передвигаясь босиком,